Глава 39. Цепкая натура. Настя всегда была девушкой предприимчивой, а еще очень-преочень цепкой. Если уж во что-то вцепилась, то все. Тушите свет, открывайте кингстоны, ваш корабль все равно пойдет ко дну, а так хоть мучиться будете поменьше. Когда Настя решала, что какой-то предмет должен целиком и полностью принадлежать ей, она изо всех сил его добивалась, не гнушаясь никакими методами, а потом держала, крепко вцепившись, как паукообразная обезьяна. Впрочем, у ее родителей это качество дочки не вызывало тревоги. «Вся в меня!» — радовался отец, который сумел солидно подняться на перепродаже продуктов питания. «Очень правильно!» — одобряла мать. «Нельзя упускать свое!» Правда, выбор дочки в личной жизни они не оценили. «Ну, в самом-то деле!» «Какой еще ветеринар?» «Настя, да зачем тебе этот парень сдался?» вздыхал отец. «Настюша, может, лучше все-таки к Валерику присмотришься? Твой Костя? Ну что за работа такая? Кошка-врач!» Правда, зная цепкость дочери, родители понимали, пока она сама не решит, что этот несчастный ветеринарчик ей не нужен, никто ничего не изменит. Да и парень-то безобидный, воспитанный. Опять же, не совсем голодранец. Квартира в Москве имеется, в хорошем районе. «Ладно, пусть поиграется», — решили родители. «Глядишь, потом сообразит, что это ей не нужно». Только вот незадача какая. Настя решила, что ей только Константин и нужен. «Он такой классный», — вздыхала Настя, когда Костя приходил с дежурства и засыпал за столом. А это случалось частенько. У него помимо основной работы были свои клиенты, плюс подработка. И именно эти самые многочисленные работы Настю и не устраивали. Нет, то, что Костя деньги зарабатывал, ей нравилось. А вот то, что очень многие хозяева животных были хозяйками, а часто молодыми и красивыми, ее раздражало катастрофически. Звонки по работе Настю просто выводили из себя. Она возникала около звонившего Костиного телефона и слушала все его разговоры, периодически устраивая сцены ревности. «Кость, куда ты собираешься?» «Как куда? На вызов». «К той бабе, да? Ты у нее уже бывал? Вы знакомы? Почему она позвонила тебе? У вас с ней что-то было?» «Насть, ты чего? Конечно, она меня знает. Она же в клинику ходит. Я у ее левретки перелом лечил. А сейчас та же собака со шкафа сиганула и ребрами ударилась». Косте все казалось, если он спокойно и подробно объяснит своей девушке, куда и зачем едет, то она не будет переживать. Ну, понятно же, что он едет лечить левретку. Эту самую прыгучую белку в левреточном образе он знал досконально. А вот хозяйку, покажи в толпе, не вспомнил бы. «Костя, да что ты мне все про собаку? Ты мне про главное расскажи, про то, что у вас было с ее хозяйкой». «Насть, да что у нас могло быть? Я лечу, она деньги платит. Сразу платит, кстати». «А чего она с таким придыханием говорила?» «С каким?» — удивился Костя. «Сексуальным», — уверенно ответила она. «Насть, да она собаку со шкафа ловила, а потом перепугалась, скорее всего, и поплакать успела. Вот и говорила отрывисто. Чего ты выдумываешь-то?» Прихотливое Настино воображение Константина ставило в тупик. То есть я еще и выдумываю. Стой, куда ты пошел? На какой вызов? К той бабе?» Нет, Костя вовсе не был мазохистом. Да, Настя красавица, он влюбился как последний дурак, но... Вот такие выходки переносить было все труднее и труднее. А когда она добралась до его телефона и приняла несколько звонков, всерьез напугав одну из клиенток потоком вопросов и намеков и сильно удивив еще одну, когда попыталась сделать то же самое, Костя вообще решил, что им нужно сделать паузу в отношениях. После этой ужасной угрозы Настя умолила его о прощении и попритихла, в его телефон больше не лезла, но через пару месяцев опять начала живо интересоваться его работой. Вот, например, ей очень, просто категорически не нравились его ночные дежурства. И она подробнейшим образом выпытывала, кто с ним вместе дежурит и кто приходил на прием. Костя не знал, что когда он идет в ночное, Настя паркует свою машину напротив подворотни, ведущей к клинике, и рассматривает посетителей, потом сверяя свои результаты слежки с Костиными описаниями. Да, с таким активным ночным времяпрепровождением у нее могли быть проблемы с учебой, но училась она на платном факультете. Плюс не стеснялась покупать записи лекций, заказывать курсовые и все такое прочее у своих однокурсников. «Чего я время-то понапрасну буду тратить?» — решила Настя. «У меня занятия поважнее есть». Занятия и правда были. За Костиком следить, собаку его выгуливать, чтобы собачницы на прогулках не липли. А когда он приходил с работы, старательно окружать его уютом, чтобы никуда и не подумал сбежать. Но работа... Проклятая Костина работа ей очень мешала. И что с ней делать? И вот именно в этот самый расчудесный день Настю осенило. Она быстро собралась и поехала к отцу с бизнес-предложением. Отец, как папенька любящий и заботливый, обещался подумать, даже дал задание своему личному помощнику уточнить, что и как, а, получив результаты, позвонил дочке. «Ладно, я куплю тебе эту клинику. Она сейчас принадлежит Соколовскому, ну, актеру, но явно же куплена для баловства, так что он быстренько перепродаст ее мне». «Ура, папочка, ты самый-самый лучший!» — запищала восторженно Настя. «А я там буду хозяйкой, и зарплату Костику буду платить такую, чтобы он со всех своих подработок уволился». Она уже представила, как поувольняет оттуда всех женщин моложе 35 лет и будет сама следить за тем, какие клиенты попадают к ее Костику. «А еще лучше вообще пусть из дома консультируют, онлайн», — решила Настя, собравшись обрадовать любимого, как только он вернется домой. Константин мирно отработал день, с недоумением наблюдая за коллегами, у которых до самого вечера происходило что-то неописуемо странное. Стоило им встретиться и о чем-то заговорить, как то Лена, то Вера, то Вероника падали на ровном месте, влетали в дверные косяки, садились мимо стульев. «Ну, бывают такие дни», — пробормотал Костя. «Хорошо, что у меня такого не получилось. Странно было бы мне по 4-5 раз за день на полу валяться». Правда, стоило ему только вернуться домой, как выяснилось, что лучше бы он падал. Мог бы списать то, что сейчас услышал, на легкое сотрясение мозга. «Костенька, папа решил мне купить вашу клинику, и я стану там хозяйкой», — возликовала Настя, стоило только Константину переступить порог. «Не понял, а зачем ему это?» — удивился Костя. «Как зачем? Я попросила, вот он и покупает». «А тебе зачем?» «Затем, что я хочу с тобой работать». «Настя, но ведь ты дизайнер. В смысле, учишься на дизайнера. Ты же никогда не занималась этим». «Ну и что? Сейчас хозяин клиники актер Соколовский. Он-то еще меньше меня смыслит в делах». «Так он в них и не лезет. У нас руководит главврач». «Ну и подумаешь, пускай себе. А я его уволю и сама буду это делать. Я умная, справлюсь». Самоуверенно отмахнулась Настя. «Зато тебе не придется подрабатывать. А еще мы с тобой все время будем рядом. Поженимся». «Насть, погоди. Ты понимаешь, что влезаешь в вопросы, о которых не имеешь ни малейшего представления?» Костя преотлично сознавал, что любое дело требует знаний. И просто так вломиться в новую для себя сферу, из бухты-барахты все сходу в ней уяснить, подхватить все тонкости и особенности попросту невозможно. К тому же он предпочитал не чувствовать себя товаром на витрине. Ткнули в него пальчиком, купили, и принадлежи теперь такой покупательнице, пусть даже красивой и любящей. «Это все ради тебя, понимаешь? Я тебя так люблю, так люблю!» «Настюш, но когда что-то для человека делают, хорошо бы его самого спросить, а ему-то это нужно?» То есть ты не хочешь все время быть рядом со мной? Не хочешь, чтобы я о тебе заботилась?» Глаза, как по команде, наполнились слезами. «Я буду тебе выбирать клиентов!» «Насть, чтобы обо мне так заботились, мне не нужно. С управлением клиники прекрасно справляется наш главврач, а выбирать клиентов — это уже вообще дикость какая-то». Через пару секунд, которые Настя потратила на глубокий вдох, чтобы воздуха хватило. В квартире бушевал дивный скандал. И в это же самое время папенька Анастасия рвался встретиться с Соколовским, который, как ему доложили, занят на съемках. На съемочную площадку его, разумеется, не пустили. Пришлось дожидаться актера в машине, что не прибавило солидному бизнесмену хорошего настроения. Хотя разговор с актером рассердил его еще больше. «Не хочу», — равнодушно пожал плечами Соколовский на щедрое предложение. «Я не планирую избавляться от клиники». «Да зачем она вам?» — возмутился покупатель. «Разве вас касается, зачем мне то или иное мое имущество?» — холодно ответил Филипп, усаживаясь в машину и покидая переговоры. «Чё?» — отвергнутый покупатель моментально разъярился, став отчаянно похожим на носорога. «Чё этот тип сейчас вякнул?» Если бы его видел Костя, он бы удивился резкому сходству интонации любящего папы и нежной дочурки. Да-да, папа тоже считал своим то, что хотел иметь, и категорически не собирался расставаться с тем, что его. То, что это касалось бизнеса, а не личной жизни, не сильно облегчало ситуацию. «Но ты у меня пожалеешь еще, павлин! Я тебя так ощипаю, век помнить будешь!» процедил уважаемый Павлюченко вслед удаляющейся машине. Ворона, который сидел недалеко от него на ветке дерева, Павлюченко, разумеется, не заметил. До того ли ему было. Зато Крамиш насмешливо каркнул вслед недалекому типу, старательно проследил за ним, послушал инструкции, которые тот выдал своим охранникам, а потом полетел за Соколовским. Доложить о чудаке, которому настолько себя не жалко. Соколовский как раз был в гостинице. Принимал у сотрудника своего детективного агентства очередного пациента в маленькой коробочке. «Спасибо, можете идти». Отпустил он детектива, а сам приоткрыл крышку. «Ну, с прибытием. Ты как? Вылететь сам сможешь?» Нахохлившийся воробей мрачно покосился на актера и сделал вид, что его в упор не видит. «Ой, да ладно!» «Можно подумать, я тебя не узнаю или в принципе не отличу обычную птицу от такого, как ты. Опять упираешься? Ну, как хочешь. Сейчас позову своего ветеринара. Пусть осматривает тебя, как положено осматривать нормальную птицу. С измерением температуры ректальной и прочими манипуляциями». Коробочка в его руках моментально опустела. С пола поднимался крайне раздосадованный молодой человек. «Совести у тебя как не было, так и нет», сообщил ему недавний воробей. «Так откуда же ей взяться-то?» хмыкнул Соколовский. «Ты уж меня столько знаешь, что пора бы и привыкнуть. Что с тобой приключилось?» «Да крыло подбили», неохотно отозвался его собеседник. «Глупо получилось». «И из-за такого-то пустяка ты едва не погиб? Хорошо еще мне сообщили». «Ты мне теперь еще эту пару столетий вспоминать будешь». «За кого ты меня принимаешь?» «Еще минимум лет 300», — рассмеялся Филипп. «Ладно, давай я тебя познакомлю с врачом. Да не дергайся ты, она нормальная. А таких, как ты, знает. Опишешь ей проблему, а пока тебя подлатают, поживешь тут». «Слушай, а это правда, что теперь можно вернуться в исконные земли?» «Да, правда. А ты хочешь вернуться?» «Очень». «Ну вот подлечишься, и я тебя провожу», — пообещал Соколовский, а потом позвал Татьяну и представил ей нового пациента. «Танечка, это Андрей Воробьев. Андрей, это Татьяна, мой ветврач. Ей можешь показать свое крыло и объяснить, что с ним не так». Татьяна не особенно удивилась, когда представленный ей молодой русоволосый парень резко упал на пол, зато ей понадобилось приличное количество самообладания, когда она поняла, что вот этот взъерошенный воробей — и есть он. «Кого только не бывает в исконных землях», — мимолетно подумала она, старательно загоняя подальше непрошенное любопытство. Сейчас оно совсем не кстати. «Андрей, а вы не расскажете мне, что вас беспокоит?» — тактично уточнила она у пациента. Соколовский довольно кивнул, ушел в свой кабинет, чтобы обдумать на досуге меры, применяемые к некоторым его сотрудницам, у которых слишком много свободного времени. Отвлекся он от довольно-таки коварных планов, когда в окно влетел знакомого вида ворон, приземлился на край стола и сообщил. «А тот красномордый тип, который к вам приставал с покупкой клиники, решил, что все равно ее у вас заберет. Завтра на вас натравят его знакомых из СЭС, а потом пожарных, а потом еще кого-то, чтобы штрафов было море, и вам было бы дешевле ее продать». «Наивный какой!» — холодно отозвался Соколовский. «Встретишь? С удовольствием!» Крамиш уже прыгнул на пол, поднялся с него, отряхивая рукав, и довольно ухмыльнулся. «Люблю встречать, а особенно провожать таких, специально озабоченных, недобросовестной конкуренцией». Шушана, поставленная в известность о завтрашнем и последующих визитах, только фыркнула пренебрежительно. В ее владениях было все более чем в порядке. «А если что-то с собой принесут, чтобы потом найти, то найдут это у себя много-много раз», — пригрозила она. «Ладно, если это все, то я побежала. У меня тренировка условного рефлекса происходит. Сказали лишнее, грязь языком разбрызгали. Болит бесхвостое хвостье, плечи и лоб».